Глава 17. Лори быстро нашла улицу, где находился сгоревший ресторан, и минут пять стояла на противоположной стороне, внимательно оглядывая место пожара. Вокруг не было ни души. Только сейчас, в ярком свете дня, она осознала, насколько тщательно Деккер продумал все детали. Место было выбрано идеальное. Даже сегодня, в разгар дня, Лори не встретила ни одного пешехода. Машин тоже не было видно. Яркий солнечный свет, заливающий все вокруг, почему-то напомнил ей то второе посещение Медина, когда она приехала туда одна, чтобы побродить по кладбищу. И ярче всего в ее памяти всплыла встреча с Бабеттой. Лори не просто вспомнила сейчас девочку, она почти физически ощутила ее присутствие. Ей даже показалось, что она держит на руках безжизненное тельце, от которого исходит приторно-сладкий запах разложения. Ощущение было настолько необычным, что Лори почувствовала некоторое волнение. Она опустила глаза и четко увидела на своих руках Бабетту, которая смотрела на нее широко открытыми глазами и беззвучно шевелила губами. А ведь Лори никогда не держала ее на руках в человеческом облике. Видение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Лори огляделась. Она по-прежнему стояла на залитой солнцем улице, а перед ней находилось обгоревшее здание ресторана. Лори не стала медлить и, перейдя улицу, решительно направилась к покореженной двери. Не останавливаясь, она перешагнула порог, и сразу же мрак окутал ее. Мрак и холод. Всего один шаг отделял ее от солнечного света, но она вдруг почувствовала, что попала в совершенно иной мир. Она на минуту остановилась, пытаясь разглядеть дорогу кухни, где лежало тело Шерил. В голове ее была только одна мысль — найти хоть какую-то улику против Деккера. Все остальное, страх, отвращение, нужно отбросить. Она должна быть сейчас невозмутимой и спокойной. Дойдя до арки, Лори глубоко вздохнула и смело шагнула вперед. Однако с удивлением обнаружила, что оказалась не на кухне, а в Медине. Она поняла это сразу. Такой мрак и сырость могли быть только там, а кухня... Кухня просто исчезла без следа. Глаза Лори различили в темноте фигуру Рэйчел. Она стояла, задрав голову и глядя на потолок, будто к чему-то прислушиваясь. На лице ее застыло страдальческое выражение. Потом она бросила на Лори быстрый взгляд, словно и не удивившись ее внезапному появлению, и опять задрала голову. «Что случилось?» — спросила Лори. «Тише!» — резко ответила Рэйчел, но затем, спохватившись, протянула руки и ласково сказала: «Иди сюда, моя девочка!» «Девочка? Ах, вот оно что! Оказывается, Лори попала не в Медин!» Она очутилась в оболочке Бабетты и теперь видит все ее глазами. А те видения на улице были как бы прелюдией к нынешним ее ощущениям. «Это правда?» — спросила она. «Правда?» — шепотом переспросила Рэйчел. «Конечно». Она запнулась и вопросительно посмотрела на дочь. «Бабетта?» — сказала она. «Нет», — ответила Лори. «Бабетта, что ты сказала?» Она направилась к девочке, но та стала быстро отступать назад. Лори смотрела на Рэйчел со страхом. Такой большой и грозной показалась ей эта женщина. «Что ты сделала?» — снова задала вопрос Рэйчел. «Я привела ее, ответила девочка, — «чтобы она посмотрела». Лицо Рэйчел исказилось от ярости. Она попыталась схватить дочь за руку, но та ловко ускользнула. От резкого движения Бабетты у Лори все запрыгало перед глазами и даже закружилась голова. «Вернись сейчас же!» — шепотом сказала Рэйчел. Но Бабетта и не думала слушаться. Она юркнула в дверь и быстро побежала, прекрасно ориентируясь в лабиринте туннелей. Лори продолжала ощущать себя единым целым с этой девочкой и будто бежала вместе с ней в глубину подземелья. Наконец Бабетта остановилась и, оглянувшись назад, подошла к небольшому отверстию в стене. Отверстие было настолько маленьким, что ни один взрослый не мог проникнуть в него. Однако Лори легко преодолела это препятствие и оказалась в крохотной пещере величиной не больше холодильной камеры. Явно минусовая температура лишь подчеркивала это сходство. Лори поняла, что Бабетта спряталась в своем тайнике. Здесь же хранились все ее детские сокровища. Кукла, сделанная из травы, с венком из весенних цветов на голове, два птичьих черепа, несколько камушков. Несмотря на свою необычность, Бабетта во многом напоминала своих нормальных сверстников. Те же детские секреты и игры. Это был ее маленький мир. И то, что она впустила туда Лори, свидетельствовало о большом доверии к ней. Но Бабетта, видимо, не просто хотела показать Лори свой укромный угол. Здесь отчетливо были слышны голоса, доносившиеся откуда-то сверху. «Ого! Посмотри-ка! Тут можно спрятать целый полк этих ублюдков!» «Помолчал бы ты, Кэс!» «Что, Томми, уже сдрейфил?» «Не волнуйся, не сдрейфил. Что-то ты позеленел весь! Пошел к дьяволу!» «Эй, вы заткнитесь там! Делом надо заниматься!» «С чего начнем? «Обращаем внимание на что-то необычное. Здесь есть люди, я чувствую это. Деккер был прав. Значит, их надо найти». «Но как? Не вниз же спускаться. Я лично отказываюсь». «Спускаться не надо». «Как же ты собираешься вытащить их оттуда?» Вместо ответа прозвучал выстрел, и кто-то сказал: «Выманим. Если не захотят, останутся здесь навсегда». «Могила уже готова!» «Кто эти люди?» — подумала Лори. И тут же Бабетта приподнялась и стала куда-то протискиваться. В пещере оказался узкий проход, настолько тесный, что у Лори перехватило дыхание от страха, когда Бабетта с трудом полезла по нему. Но вскоре впереди появился просвет, и у Лори отлегло на сердце. Голоса раздались совсем рядом. «Начнем здесь!» «Надо расковырять каждую могилу и посмотреть, можно ли оттуда что-нибудь вытащить». «Умоляю, не надо оттуда ничего вытаскивать». «Дурак ты, Петин. Я имею в виду тех, кого мы ищем». «Может быть, мы сначала свяжемся с шефом?» «Плевать я хотел на шефа». «Я тоже. Да вот никак не соберусь». Наверху раздался громкий смех. Они еще некоторое время переговаривались, перемежая свою речь непрерывными ругательствами, а потом один из них сказал: «Ну все, начинаем». «Чем раньше, тем лучше. Ты готов, Томми?» «Я всегда готов». Бабетта протиснулась еще немножко вперед, и Лори увидела железную решетку, которой заканчивался туннель и через которую пробивался свет с улицы. «Осторожно, там солнце», — подумала Лори. И Бабетта мысленно ответила ей: «Ничего, все в порядке». Чувствовалось, что девочка здесь не впервые. Маленькая узница этого подземелья отыскала для себя окошко, через которое, вероятно, часто смотрела на недоступный ей мир. Место для этого она выбрала очень удачное. Сквозь решетку в стене одного из склепов хорошо просматривались близлежащие аллеи, но солнце не попадало сюда, поэтому Бабетта была в полной безопасности. Она прильнула к решетке и стала внимательно смотреть на улицу. Лори увидела троих мужчин в форме полицейских. Несмотря на их бравый вид, чувствовали они себя в этом месте явно неуютно. Понять причину было несложно. Ловить преступников на оживленных улицах города — дело привычное, но здесь, на кладбище, они сами ощущали себя переступившими нечто священное. При других обстоятельствах Лори с удовольствием понаблюдала бы за их растерянностью, но не здесь и не сейчас. Слишком напряженной была обстановка. «Они найдут нас», — со страхом повторяла про себя Бабетта. «Будем надеяться, что все обойдется», — мысленно ответила ей Лори. «Не обойдется. Пророк говорит, что они найдут нас». «Кто говорит?» Бабетта ничего не ответила, а лишь нарисовала этого пророка в своем воображении, и Лори тотчас увидела его. Оказалось, это было то самое бесполое существо, которое Лори встретила в прошлый раз в одной келье. Тогда он лежал на матрасе и слабо светился. Сейчас его истекающее кровью тело держали на высоко поднятых руках два оборотня. Он что-то говорил, но слов она не могла разобрать. «Они найдут нас и убьют всех», — снова мысленно сказала девочка. «Неужели это правда?» Бабетта молчала. «Это правда, Бабетта?» «Пророк не может больше ничего сказать, потому что сам погибнет. Может быть, и я тоже». Они переговаривались между собой мысленно, поэтому Лори была бессильна перед нахлынувшим на нее чувством тоски и безысходности. Неожиданно она заметила четвертого полицейского, который стоял немного поодаль и молча показывал на один из склепов, за приоткрытой дверью которого было заметно какое-то движение. Лори почувствовала тревогу. Бабетта тоже. Дрожь пробежала по всему ее телу, пальцы судорожно вцепились в решетку. Через секунду двое полицейских были уже у склепа. Там, в темноте, кто-то застонал и упал. Недолго думая, они толкнули дверь и зашли внутрь. Двое других поспешили на помощь. «Уйди с дороги!» — крикнул один полицейский, который находился в склепе, и вытолкнул на солнечный свет жертву. Лори не успела разглядеть несчастного, а Бабетта сразу узнала его. «Ох, на-ка!» — мысленно сказала она. «На колени, ублюдок!» — заорал полицейский и ударил жертву сзади по ногам. Тот упал, низко наклонив голову, придерживая руками свою широкополую шляпу. «Отличная работа, Гипс!» — усмехнулся Петин. «Где все остальные?» — спросил самый молодой полицейский, худощавый парень с самодовольной улыбкой. «Под землей, Томми!» — так сказал Эггерман. Гипс вплотную подошел к упавшему на колени Охнаке. «Надо бы нам познакомиться с ним поближе», — сказал он и посмотрел на стоявшего рядом с Томми низкорослого толстого человека. «По-моему, ты, Кэс, лучше всех умеешь задавать вопросы». «Да, не было еще ни одного ублюдка, который бы не заговорил после встречи со мной». «Так, что же вы хотите от него услышать?» «Правду», — сказал Гипс. «Не желаешь ли побеседовать с нашим другом?» — обратился к несчастному Петин. Охнака молчал. «Притворяется, будто не слышит», — сказал Гипс. «Ну-ка, Кэс, поговори с ним». «С удовольствием». «Да как следует!» Кэс подошел к пленнику, наклонился и сбил с его головы шляпу. Охнака громко закричал. «Заткнись, скотина!» — заорал Кэс и ударил его в живот. Охнака продолжал кричать, прикрывая руками голову от палящего солнца и пытаясь встать на ноги. Потом, в порыве отчаяния, он бросился к открытой двери склепа в спасительную темноту, но дорогу ему преградил Томми. «Молодец, парень!» — похвалил его Петин. «Продолжай, Кэс!» Тем временем Охнака, оказавшись на солнце, забился как в припадке. «Что за дьявол?» — воскликнул Гипс. Охнака уже не закрывал голову руками. Он опустил их вниз, и тотчас его лицо окутал густой дым. Томми, выронив оружие, стал медленно пятиться назад. «Ты что делаешь, скотина?» — вскричал Петин, и, бросившись вперед, схватил Охнаку за руку, чтобы тот не успел поднять упавшее на землю оружие. Лори не увидела, что случилось дальше, но, видимо, с Охнакой начало происходить неизбежное. Кэс вскрикнул, а Петин громко выругался и отдернул руку, с ужасом глядя на свою ладонь, испачканную желтым пеплом. «Что за дьявол? Что за дьявол?» — в выступлении повторял Томми. «Заткнись!» — прикрикнул на него Гипс. Но парень, видно, совсем обезумел от страха и продолжал кричать. «Что за дьявол?» Не обращая внимания на истерику Томми, Кэс снова ударил Охнаку сзади по ногам. Того, что случилось дальше, не ожидал никто. От сильного удара рука несчастного отломилась по локоть и упала прямо под ноги Томми. Парень захлебнулся рвотой. Даже Кэс отступил назад, вытаращив глаза и мотая головой. Охнака разваливался на глазах. Ноги его подломились. Тело начало оседать и растекаться по земле. Лицо, повернутое к Петину, исказилось в страшных муках. Он уже не кричал, видимо, потеряв последние силы, а только все сильнее запрокидывал голову, подставляя лицо губительному солнцу, будто хотел ускорить свою кончину. Еще несколько секунд, и его останки, вспыхнув на мгновение ярким пламенем, превратились в жалкую кучку пепла. Лори с трудом вынесла это зрелище. Она не могла и не хотела смотреть на гибель несчастного, но Бабетта не отвела взгляда. Еще плотнее прижав лицо к решетке, она с застывшим ужасом в глазах следила за разворачивающейся трагедией. И Лори вынуждена была вместе с ней видеть все то, что происходило на аллее, и испытывать те же душевные страдания, глотая безудержные слезы. Охнака погиб. Но эти четверо еще не закончили свое дело. И Бабетта знала это. Томми старательно очищал испачканный рвотой китель. Петин носком ботинка разгребал останки погибшего. Кэс пытался достать сигарету из нагрудного кармана гипса. «Дай огонька», — сказал он. Гипс дрожащей рукой полез в карман брюк, не отрывая взгляда от дымящегося пепла. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал Петин. «Ну как, Томми, полегчало?» — с издевкой спросил Гипс. «Да пошел ты», — ответил парень, уже придя в себя. «Кэс ведь говорил, что нужно связаться с шефом. Он был прав». «Да что этот осел знает?» — сказал Петин и плюнул себе под ноги. «Но ты видел это лицо?» — снова заговорил Томми. «Как он смотрел на меня! Я чуть дуба не дал, честное слово!» «Что же это было?» — спросил Кэс. «Я знаю. Это из-за солнца», — сказал Гипс. «Есть такая болезнь. Я слышал. Он погиб от солнца». «Да ты что?» — протянул Кэс. «Не может быть». «Да мы же сами видели», — уверенно сказал Петин. «Ведь это не была галлюцинация». «Что нам теперь делать?» — спросил Гипс, пытаясь прикурить зажатую в зубах сигарету дрожащими руками. «Надо искать остальных», — сказал Петин. «Я отказываюсь!» — воскликнул Томми. — Сейчас звоню шефу и все. Кто знает, сколько здесь этих ублюдков? Может быть, сотни? Сам сказал, что здесь можно спрятать целый полк. — Чего ты паникуешь? — строго сказал Гипс. — Ты же видел, что с ним стало на солнце. — Ну да, а что будет, когда солнце скроется? Спичка, которой Гипс безуспешно пытался зажечь свою сигарету, догорела почти до конца, обжигая ему пальцы. Он бросил ее на землю. «Я видел в кино», — сказал Томми. «Ночью такое начнется. Судя по выражению лица Гипса, он тоже видел в кино нечто подобное. «Может, нам лучше сходить за помощью?» — неуверенно предложил он. «Так, на всякий случай». Лори поняла, что нельзя терять ни минуты, и мысленно обратилась к Бабете. «Ты должна предупредить Рэйчел. Расскажи ей все, что мы видели». «Они все уже знают», — ответила девочка. «Все равно ты должна рассказать им, Бабетта, иначе будет поздно». «Я не хочу оставлять тебя». «Я не смогу помочь, ведь я не такая, как вы. Я...» Она не хотела этого говорить, но не смогла сдержать свои мысли. «Я нормальный человек. Солнце мне не страшно, а тебя оно убьет. Пожалуйста, прошу тебя». Контакт с девочкой оборвался так же неожиданно, как и возник. Медина исчез, и Лори увидела, что по-прежнему стоит на пороге кухни обгоревшего ресторана. Где-то рядом жужжали мухи. Звук этот не был отголоском только что исчезнувшего видения. Он был реальностью, такой же неизбежной, как и сами насекомые, роями носившиеся по всей комнате. Она знала, что привлекло их сюда. Она знала и другое. После увиденного в Медине ей уже не заставить себя сделать те несколько шагов вперед, которые отделяют ее от трупа, лежавшего на плите. Слишком много смертей ей пришлось увидеть. Еще одна, и она сойдет с ума. Нужно выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Может быть, найти какого-нибудь постороннего человека и просто поговорить с ним о погоде или на другие отвлеченные темы. Но огромные мухи жужжали и жужжали. Она попыталась отогнать их, но они носились вокруг, касаясь ее лица своими пахнувшими смертью крыльями и красными от крови лапками. «Оставьте меня», — всхлипнула Лори. Но мух становилось все больше и больше. Они тучами полетели на ее голос, застилая все вокруг. У Лори помутилось сознание, задрожали колени. Она поняла, что не может повернуться, чтобы выйти из этого проклятого места. Мелькнула мысль, что это галлюцинация. Она тряхнула головой, пытаясь сбросить оцепенение, но в глазах у нее потемнело, и из всех ощущений осталось лишь одно — прикосновение мушиных лапок, липких от крови Шерил. Еще мгновение, и отвратительные насекомые облепили все ее тело. Они лезли в рот, нос, жужжали в ресницах. Однажды во сне Она уже испытала подобное чувство. Прах мертвых со всех сторон света. Она стояла в Медине на перекрестке ветров. Мельчайшие пылинки проникали в ее организм, несли с собой какую-то весть. Что несут эти мухи? Почему вместо ощущения радостного предчувствия и надежды теперь ее охватывает только омерзение и ужас? И нет того ветра, который избавил бы ее от полчищ этих насекомых. Прах и мухи. Что лучше или хуже? Теряя сознание, Лори успела сделать последний вывод. Если она допустит гибель Медина, то настанет день, когда ее бренные останки не найдут пристанища нигде. И тогда вот такие же мухи получат вот такую же власть над ее душой и телом.